Глава 22. Полет. Дмитрий оставил нас в пышащей благополучием приемной, где за конторкой из красного дерева по-прежнему сидела молодая Джина, а из встроенных колонок лилась совершенно безобидная бодрая музыка. «До наступления темноты не уходите», — напомнил стражник в Альтуре. Калин кивнул, и Дмитрий поспешил прочь. Судя по всему, подобный обмен фразами нисколько не удивил Джину, хотя она и смерила проницательным взглядом накидку, которую пришлось позаимствовать Эдварду. «Ты в порядке?» — спросил Калин слишком тихим для ушей смертных голосом. Беспокойство сделало баритон грубоватым. Насколько может быть грубым шелковистый бархат? «Похоже, сам еще в себя не пришел», — подумала я. «Лучше усадите ее», — посоветовала Элис. «Было чуть на ногах стоит». Только сейчас я поняла, что трясусь, сильно трясусь. Дрожь колотила все тело, даже зубы стучали, а приемная покачнулась и поплыла перед глазами. Интересно, Джейкоб чувствует нечто подобное, когда превращается в волка? Я услышала что-то непонятное. Хриплый надрывный звук, совершенно не в такт браворной мелодии, льющейся из динамиков. Увы, сильная дрожь мешала разобрать, что это за звук и откуда. «Тише, Белла, тише!» Калин подталкивал меня к диванчику, стоящему дальше других от любопытной администраторши. «У нее истерика. Может, шлепнешь по щекам?» — посоветовала Элис. Эдвард обжег сестру яростным взглядом. «Теперь все понятно. Господи, это же я хриплю. Надрывный звук, рыдание, сотрясающее мою грудь. Все в порядке, ты в безопасности. Все в порядке», — скороговоркой повторял Эдвард. Посадив на колени, он прикрыл меня толстой шерстяной накидкой, чтобы защитить от холода своей кожи. «Зачем так глупо себя вести? Кто знает, сколько осталось любоваться его прекрасным лицом. Я в безопасности, он тоже. Значит, сможет уйти, как только мы поднимемся в город». Туманить глаза слезами, лишая шанса наслаждаться его красотой. Какая расточительность, полное безумие. Но никакие слезы не могли смыть будоражащий сознание образ. Перепуганное лицо женщины с четками. «Боже, несчастные люди!» — всхлипывала я. «Да, знаю», — прошептал он. «Так ужасно!» «Понимаю. Жаль, что тебе пришлось это увидеть». Прижавшись щекой к холодной груди, я вытирала слезы толстой накидкой. Несколько глубоких вдохов. Нужно скорее успокоиться. «Могу я чем-то помочь?» — спросил вежливый голос. Склонившись над плечом Эдварда, Джина смотрела на нас со странной смесью тревоги и профессиональной отстраненности. Похоже, девушку нисколько не волнует, что ее лицо всего в нескольких сантиметрах от вампира из вражеского лагеря. Она либо находится в полном и блаженном неведении, либо отлично вышкалена. «Нет», — холодно ответил Эдвард. Девушка кивнула и исчезла за конторкой. Едва Джина вышла из зоны слышимости, я спросила. «Она знает, что здесь творится?» Мой голос прозвучал очень низко и хрипло, и, делая глубокие вдохи, я попыталась привести в порядок дыхание. «Да, Джина в курсе. Она отдает себе отчет, что однажды ее тоже могут убить. Ну, скорее понимает, что это возможно». Я удивилась. «Надеяться, что они ее не уничтожат». Мои щеки зарделись. «Хочет стать одной из них?» Коротко кивнув, Эдвард внимательно посмотрел на меня. «Как можно этого хотеть?» Содрогнувшись, прошептала я. «Как можно смотреть на людей, входящих в ужасный зал, и мечтать в этом участвовать?» Прекрасное лицо Калина дрогнуло. Его задели мои слова. Пытаясь понять, какие именно, я вглядывалась в любимого и внезапно осознала. Сейчас хоть ненадолго, Эдвард держит меня в объятиях, и в этот мимолетный миг нас не убьют.